и капитан Шичаш доставил ее мне. Так вот, вы можете ей помочь? Ну, а что это за птица? — спросил я. Маленькая такая печушка. Не очень-то полная зоологическая характеристика. А вы не можете описать ее размеры, окраска? Ну, она шавшая маленькая, буроватая, да, с белой грудкой. Ножки шавшем крохотные, малюшенькие. Даже удивительно, какие крохотные. Видимо, это кочурка, предположил я. Они нередко залетают на палубы судов. Я сейчас же зафрахтую поезд и отправлю ее вам, если вы можете ее шпашти. Разошелся сиятельный судовладелец. Я принялся втолковывать ему, что это бесполезно. Кочурки большую часть жизни проводят над морскими просторами, кормясь мелкими организмами, и содержать их в неволе почти невозможно. И вообще, даже если он отправит мне печугу, она вряд ли перенесет путешествие. «Расходы меня не пугают», — твердил его милость. В эту минуту кто-то отнял у него трубку, и я услышал чрезвычайно аристократический девичий голос. «Мистер Даррелл?» «Да?» «Я должна извиниться за папу. Боюсь, он немножко не в форме. Ради бога, не обижайтесь!» Тут же ее перебил голос лорда. «Все, что угодно, — настаивал он. Гоночная машина, самолет. Только скажите!» «Боюсь, даже если вы сумеете ее доставить, я все равно ничего не смогу сделать», — сказал я. «Передаю трубку моему капитану. Он все объяснит». «Добрый вечер, сэр», — произнес суровый голос с шотландским акцентом. «Добрый вечер». «Так, по-вашему, это кочурка?» — спросил капитан. «Да, скорее всего». Так или иначе, все, что можно сделать, это подержать птицу до утра в тепле, в темной комнате, а потом отправить на какой-нибудь из ваших пароходов. Как только пароход отойдет достаточно далеко в море, скажем, на 2-3 мили, птицу можно выпускать. Понятно. Вы уж извините, что мы побеспокоили вас так поздно, но его милость настаивал на этом. Ну, конечно, я все понимаю. «Дело в том, — продолжал шотландец, — что у его милости очень доброе сердце, и он очень любит птиц, но сегодня вечером он немножко не в форме». «Я так и понял, — ответил я. — Завидую его состоянию». «Хм, так точно. Ну что ж, сэр, пожелаю вам спокойной ночи». «Спокойной ночи, — ответил я и положил трубку. «Что там такое приключилось?» — нетерпеливо спросила Джеки. «Какой-то пьяный лорд звонил, хотел прислать мне кочурку», — объяснил я, опускаясь в кресло. «Ну, знаешь», — возмутилась она, — «все, хватит. Пусть нам дадут секретный номер». Мы получили секретный номер, и с тех пор лавина бестолковых звонков, слава богу, схлынула. На другое утро я рассказал о случившемся Кэт. Она выслушала меня с сочувственной улыбкой и спросила: «А ты слышал про Джереми и крота?» «Нет, а что?» «Вот что рассказала Кэт. Джереми вез на грузовике мусор после уборки в доме млекопитающих. На его пути были две высокие арки, и перед второй аркой он увидел ползущего по дорожке крота. Джереми круто затормозил, вылез из грузовика и стал подкрадываться к кроту, чтобы поймать его и отнести в поле подальше от грозящих опасностей. Подойдя вплотную, он увидел, во-первых, что крот мертв, и, во-вторых, что к нему привязана бечевка, которую кто-то потихоньку тянет. Следуя за бечевкой, Джереми обнаружил на другом конце весь персонал отдела пернатых в лице Шепа Меллита. Надо сказать, что Шеп уже...